Отче наш небесный, да светится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да светится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай на сей день, не сокрой лицо Твое нам. Господь, прости нам наши долги, как и мы должникам. Враг жаждет искусить нас, но сохрани от зла. Твоя рука, Господь, сильна, Тебе лишь слава вечная, Твоему царству нет конца. Отче наш небесный, да светится имя Твое, Господь, Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да светится имя Твое, Господь, Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Слава Богу!